Глава 18. Мотылёк меняет имя. Мотылёк открыл глаза. Вокруг всё было серым. Высоко над головой в размывах водянистых туч чуть разовело небо. Пасмурный осенний рассвет. Он приподнял голову, оглянулся и обнаружил, что лежит на чужой веранде, заботливо укутанный плотным одеялом из козьей шерсти. В саду царила безмятежная тишина. Было слышно, как срываются с веток желтые листья и с царапающим шорохом падают сухую траву. Где-то в доме разговаривали женщины. Звякнула посуда, кто-то приглушенно хихикнул. Неожиданно громко и близко прошлепали тяжелые шаги. «Проснулся!» — раздался знакомый недружелюбный голос. На веранду вышел староста Мамуши. От него несло перегаром, под глазами набрякли мешки. Длинные усы придавали ему особенно скорбный и торжественный вид. «Ночью меня разбудили сыновья, дескать, лес горит», — без предисловий заговорил он, грузно садясь на край веранды. «Вышел я на крыльцо, гляжу, над горой поднимается огненный столб до самых облаков. Вся Сосуримура ночь не спала, стояли, смотрели, догадали, что Маквесин там такое учудил. Я-то втайне думал, Маквесин жжет свою хибару, следы заметает. А нет. Уже пожар начал угасать, как вдруг выходит из лесу чумазый мальчишка с кошкой в руках. Люди его окружили, спрашивают, что стряслось, а он словно не в себя. Только и удалось от него добиться, что все умерли, и чародей, и его ученики, и бесовский волк. Мамуша сплюнул в траву. А потом упал без памяти. «А где кошка?» — спросил мотылек, садясь и скидывая одеяло. Пока он спал, кто-то переодел его в чистую просторную детскую рубашку. «Бес ее знает. Убежала, наверное», — безразлично ответил Мамуши. «Нет, вроде бы какая-то старуха ее забрала». «Давай, малец, не запирайся. Кто убил чародея и остальных? Надо разобраться, пока за нас другие не разобрались». Мотылек потер лоб. Вспоминать ночные события не хотелось. «Да я все забыл». «Ах, забыл!» — сердито оборвал его Мамуши. «Так и я тебе напомню. Пока ты валялся без памяти, мы с нашим шаманом сходили до Скорпионьей долины. И вот что там увидели. Дом сгорел на угли. Все пристройки, сараи, ничего не осталось, один пепел. А посреди пожарища торчит обгорелый труп Маквесина, насаженный на железный штырь. Штырь воткнут в столб, и знахарь на нем, как утка на вертеле. Шаман это все как увидел, едва не окочурился. Сказал ничего не трогать, к трупу не прикасаться, штырь не вынимать. И вообще на это место больше никогда и никому не ходить. Пусть его лес очистит, если сможет. Так-то. А ты, не помню, забыл. — Это не штырь, — вздрогнув, прошептал мотылек, — а кочерга. — Значит, кочерга. И кто же на нее знахаря насадил? Ну, рассказывай. — Не знаю, — упрямо повторил мальчик. — Не видел. — Слушай, ученик Маквесина, — угрожающе произнес староста, — я тебя в дом пускать не хотел. Шаман сказал, что тебя надо немедленно выгнать из деревни, а лучше убить, потому что кто знает, какие на тебе чары. Может, ты сам знахарь вином обличье или какой-нибудь из его демонов. И многие были с шаманом согласны. Но я решил иначе. Сказал, до утра запрем в сарае, а утром отвезем в Йогарасу. Потом мои бабки раскудахтались, бедненькие, умыть, переодеть. А начали тебя мыть, смотрят, у тебя вся одежда в крови, и кровь не твоя. Так что лучше отвечай, не то... Мотылек вздохнул. Он понял, что Мамуша не отстанет. «Ну...» — начал он, подбирая слова. Там был какой-то Квесин, очень сильный и свирепый. Или даже не один, а два. Учитель Кагеру хотел этого квесена захватить и посадить в мое тело. И тут все загорелось. Ох, не знаю, не мучайте меня. У меня в голове все перемешалось. И мотылек очень честным взглядом заглянул в темные глаза старосты. Сил что-то выдумывать не осталось. Промычал староста. Так это ты его убил? Нет, вы что? Это квесины! Значит, шаман верно угадал. Мог квесин, наконец, вызвал какого-то беса, который оказался ему не по зубам, и получил свое. А бес, значит, в тебя вселился и... Это не я, не я! Да хоть бы и ты, равнодушно сказал мамуши. У нас тут любой был бы счастлив проткнуть Кагеру кочергой. Он нам всем осточертел. Если бы его здесь так не боялись, давно бы сами подожгли. Знаешь, что он тут удумал несколько лет назад? Предложил мне продавать ему деревенских мальчишек, дескать, в ученики. Я едва его умолил не делать этого, хоть не в моей деревне. Видали мы таких учеников. Привезет мальчишку откуда-нибудь издалека, как тебя, а потом мальчишка бесследно исчезает. Староста сорвал травинку, задумчиво пожевал ее и сказал: «Ты, парнишка, родился под счастливой звездой. Во-первых, в живых остался, а во-вторых...» Мамуша вытащил из рукава измятую листовку. «Знаешь, почему я тебя от шамана уберег? Вот почему. За тебя назначена здоровенная награда. 3 связки серебра». Староста ткнул пальцем в текст листовки. «По личному приказу наместника. Разыскивается ребенок мужеского пола, 8 годов от роду, детское имя Мотылек, украденный тогда-то, там-то». Он хитро улыбнулся. «Так ведь давно уже ищут, с самого начала осени. Такие бумажки к нам присылали уже несколько раз. Чуть ли не весь лесной предел знал, что власти ищут нового ученика Кагеру. И все молчали. Вот и представь, как его тут боялись». Мамуши бросил листовку на пол веранды и жестко сказал: «Собирайся». «Куда?» «Отведу тебя в Йогарасу. А дальше уж не мое дело. Убил ты колдуна, или демон в тебя вселился, или ты сам демон. Пусть наместник разбирается». Поселок Йогарасу напоминал разворошенный муравейник. Обычный ежедневный ход дел был нарушен. Повсюду бродили солдаты, на грубых куртках мелькал лунный дракон, герб наместника. Дымили костры. Местные мальчишки восхищенно таращились на офицерских лошадей, которые и в столице встречались только у благородных, а в лесном пределе их и вовсе никто не видел. У пристани, заметной еще с опушки леса, был пришвартован красный корабль, грозный и изящный одновременно. Неподалеку, громко переговариваясь, толпилась большая группа военных. Шли приготовления к переходу через горы. Мамуши на глаз определил в этой толпе самого главного и повел мотылька прямо к нему. «Вот он, похищенный мальчик!» — торжественно объявил староста, выталкивая мальчика в круг. «Господа солдаты, кто у вас начальник? Пусть засвидетельствует, что я привел маленького Моквесина в целости и сохранности. Покажите мне его!» — раздался властный голос. Мотылек поднял глаза и затаил дыхание от страха и восхищения. Перед ним предстал настоящий демон войны. Великан в сверкающих доспехах, в устрашающем крылатом шлеме, внушающий трепет одним своим видом. «Посмотри-ка на меня, малыш!» — пророкотал великан. У него были светло-голубые глаза, широкое, украшенное шрамами лицо и длинные висячие усы. Только в отличие от усов старосты, они вызывали в памяти образ не унылого сома, а свирепого дракона. Однако сейчас дракон был настроен благодушно. Он несколько мгновений внимательно рассматривал мальчика, потом повернулся к одному из офицеров и вполголоса спросил: «Что скажешь?» «Скажу, что мы не зря проделали этот путь», — также негромко отозвался офицер. «А главное, хорошо, что опередили людей Касимы. они бы его в живых не оставили. Достаточно одного взгляда, чтобы сказать, он настоящий Аозора. Что будете с ним делать дальше, господин князь? Усыновлю, — без раздумий ответил тот. И тогда пусть попробуют до него добраться. В моей семье он будет в большей безопасности, чем в руках керимских князей, и станет безопасен сам. Офицер с сомнением покачал головой. Разумно ли вступать в конфликт с местными властями, когда... Князь его уже не слушал. Он повернулся к Мотыльку. «Маленький Моквесин», — повторил он насмешливо и в то же время печально. «Только шамана в моем роду и не хватало. Нет, выкинь чародейство из головы навсегда». «Вы кто?» — рискнул спросить Мотылек. «Я Вольфгван Йенгон, наместник Асадаля. Можешь называть меня дядей. И вот еще что. Будем считать, что посвящение ты уже прошел. Забудь детское прозвище, Мотылек. С этого момента твое имя Ким».